Глава 12, в которой Вася разговаривает с семейными фотографиями, а Ива просит его подарить ей свадебное путешествие. Едва ли кто-нибудь помнит в наше время старинное выражение «зарыть талант в землю». Так вот, Вася не только не зарыл свой талант, но занимался им старательно и строго. Он прекрасно понимал, что теоретически необъяснимое прежде всего нуждается в практике, и постарался сделать ее веселой и разнообразной. Как иначе назвать его проделку с туманом, однажды окутавшим поселок? Отхватив от него изрядный кусок, он превратил его в клейстер, чтобы переклеить свою комнату. Ему давно надоели птички, зайчики и медвежата на выгоревших детских обоях. Когда Платон Платоныч входил в столовую, бокалы на буфете начинали мелодично перезваниваться, исполняя старинный романс. Платон Платоныч однажды удивился, услышав знакомый мотив, но потом привык. Нельзя же все время удивляться. Не надеясь научиться летать, Вася однажды все-таки прыгнул из окна второго этажа и сравнительно плавно опустился на землю. Он научился разговаривать с портретами в семейном альбоме, и случалось, что они рассказывали ему забавные истории. Бабушка Платон Платоныча, например, пересчитала всех гостей на своей свадьбе и упомянула, между прочим, что с ней танцевал тверской губернатор. О Платоне Платоныче она рассказала, что до 4 лет он ходил в юбочке и горько расплакался, когда на него впервые надели штанишки. Среди дальних родственников Вася с удивлением нашел поэта Полонского, почему-то в мундире чиновника и даже с каким-то орденом на груди. Была уже осень, бесцеремонно красившая деревья в желтые, красные, медно-красные цвета, как художник, которому надоело выписывать детали. Листья кленов подумывали о том, как слететь на землю, планируя или кружась. Голые ветки орешника сталкивались под налетевшим ветром, надеясь, что этот глуховатый стук чем-то похож на звук барабана в Большом государственном симфоническом оркестре. Это был день, который Платон Платоныч провел в размышлениях о Васе. Он читает все, что попадается под руку, и каждую свободную минуту. У него нет товарищей, но он почему-то совершенно не тяготится этим, он не интересуется спортом. Он научился играть в шахматы, но скоро ему стало скучно играть со мной, на 15-м ходу он выигрывал, хотя, я помнится, был когда-то кандидатом в мастера. Правда, он, кажется, влюблен, но так влюбляются в музыку или поэзию. «Впрочем, не слишком ли много я требую от него?» — громко спросил себя Платон Платоныч. От мальчика, который сложился из ошибки паспортистки, звука пастушеской дудочки в зимнюю ночь, моего одиночества и пылинок, кружившихся в лунном свете. Он задумался. Его беспокоила смутная догадка, что Вася может так же легко исчезнуть, как и появился. Вот что необходимо — дождаться зимы и ночью посмотреть, видны ли в лунном свете пылинки, и прислушаться. Если дудочка заиграет, он внезапно успокоился, вспомнив, что прошлой зимой Вася получил паспорт. Паспорт был бесспорным свидетельством, что Вася существует. Прежде чем исчезнуть, он должен будет сдать паспорт, и милиция, без сомнения, просто не позволит ему исчезнуть. Но выйдя с книгой в руках на балкон и прочитав несколько страниц, Платон Платоныч снова огорчился. И ведь никаких вечеринок. И ни малейшего повода волноваться за него, к 12 часам он всегда дома. Мальчишки в его возрасте носят волосы до плеч, ходят как дикари, а он стрижется аккуратно раз в месяц. Что-то белое, розовое, кружевное, что-то быстрое, молодое в белых брючках и кружевной разлетайке появилось в саду под балконом. Это была Ива, которая весело поздоровалась с ним, а потом спросила: «Вася дома?» Вася был дома. Платон Платоныч подумал, что с Ивой, конечно, следовало бы поговорить. Но он решительно не знал, о чем говорить с девочками или мальчиками 17 лет. Это было труднее, чем, скажем, провести часок-другой в болтовне с Марсом или единорогом. Впрочем, пока он размышлял, о чем бы спросить Иву, она исчезла за углом, и три раза, это был условный знак, свистнула Васе. «Здравствуй, Иван-царевич», — сказала Ива. «Ну вот что. Вчера мне показалось, что, уходя, главный регистратор посмотрел на меня и облизнулся. Лучше я выйду за тебя. Конечно, если не возражаешь. Я знаю, это неприлично, что я первая заговорила об этом, но, понимаешь, объясняться в любви в наше время просто не принято. Девчонки помирают со смеху, когда им говорят «я тебя люблю» или что-нибудь в этом роде. Тем не менее, не скрою, что мне хотелось бы услышать это от тебя. Теперь о Леоне Спартаковиче. Два раза в неделю, в понедельник и четверг, я получаю от него письма, разумеется, до востребования. Едва ли можно назвать их любовными. Во-первых, он их нумерует. Во-вторых, мне кажется, что он просто списывает их с каких-то старинных книг». И она процитировала. «Пусть это послание будет свидетельством взаимных чувств, долженствующих до поры до времени быть известными только нам и никому другому». И вот что самое странное. К некоторым письмам приложена печать с подлинным верно. Вася расхохотался. «Неужели? Честное слово. Но я пришла к тебе по другому делу. В октябре мне исполнится 17 лет, и тебе, может быть, захочется сделать мне подарок». «Конечно», — сказал растроганный Вася, — «я уже думал об этом». «Так вот, подари мне свадебное путешествие». «То есть как?» «Очень просто. Мы можем пожениться через 2 или 3 года, а свадебное путешествие мы устроим сейчас. Подумай, как это будет интересно, все будут говорить, вообразите только, такие молодые, а уже поженились. Ты будешь перекидывать мосты через непроходимые ущелья, буревестники будут предсказывать нам не бурю, а спокойную счастливую жизнь до серебряной или даже золотой свадьбы, а в гостиницах решительно все, от директора до швейцара, побегут надевать белые перчатки, едва лишь наша машина остановится у подъезда». Вася задумался. «Конечно, все это будет не так, или не совсем так», — сказал он. «Буревестники еще никому не желали счастья, и с ними придется серьезно поговорить. Что касается белых перчаток, дай бог, чтобы у официантов были чистые руки». «А какой маршрут?» — спросил он. «Еще не знаю. Сперва куда-нибудь по реке, ведь у тебя с водой наладились отношения, а потом в горы. Конечно, ты должен поговорить с Платоном Платонычем, а что касается моих родителей, я просто убегу, оставив им записку. Из папы посыплются искры, но я надеюсь, что он успокоится, узнав, что я убежала с тобой. Или, может быть, — прибавила она значительно, — ты как-нибудь устроишь, что он не только успокоится, но будет просто в восторге. А мама? Ну, за маму я не беспокоюсь». «Почему?» «Потому что она сама, когда ей было 17 лет, убежала из дому с папой. Она помнит об этом, а он забыл». «Слушай, а может быть, не надо никакого маршрута, — сказал, увлекаясь Вася, — сядем в «Москвич» и махнем, куда глаза глядят». «Да, но нужно все-таки, чтобы они глядели в сторону Шабарши, где живет главный регистратор», — возразила Ива. «Дело в том, что мне просто до смерти хочется узнать, почему некоторые письма он кончает словами «с подлинным верным».